Библиотечный червь. Всего 20 страниц занимала история сапожника Пико. Но зоркий глаз Дюма сразу увидел в ней великолепную, пока еще бесформенную, необработанную жемчужину. Ему и раньше приходилось иметь дело с подобным материалом. Однако на сей раз в руках у него оказалась не историческая хроника, а драмы современной жизни. Интрига, которую он искал, лежала перед ним на столе. Мастер принялся за шлифовку жемчужины. По существу ему надлежало сделать из уголовной хроники художественные произведения. Не он первый обращался к сюжетам в изобилии поставляемым миром преступности. Разве до него такие писатели, как Прево и Дефо, Шиллер и Вальтер Скотт, Бальзак и Диккенс и многие другие не черпали образы и коллизии в полицейских актах, судебных отчетах и тюремных записках? С помощью уникального инструмента – воображения – Дюма предстояло превратить живших когда-то реальных людей в художественные образы, обретя право автора вершить судьбы своих героев. И возмездие сапожника Пико станет не только местью за себя и свои несчастья, но и за всех обиженных, оклеветанных и преследуемых. И что такое клевета и преследование, Дюма хорошо знал сам. Он очень хотел хотя бы на бумажных страницах свести счеты со всеми выскочками и карьеристами, с жуликами, ставшими банкирами, бродягами, превратившимися в сановников, мошенниками, разбогатевшими в колониальных экспедициях и вернувшимися генералами. Несмотря на преступления, совершенные ими, они процветали, добившись завидного положения в обществе. Столица кишела этими героями эпохи реставрации. Пройдоха, авантюрист и преступник стали активно действующей фигурой французского общества. Вспомните хотя бы персонажей Бальзака. Растиньяк, Феррагюс, наконец, Вотрен. Месть героя Дюма, может быть, будет жестокой, но справедливой. Враги понесут наказание за вероломство и предательство. Интрига станет намного сложнее. В повествовании появятся новые персонажи и эпизоды. Словом, как всегда, у Дюма грубая ткань подлинного факта будет расшита причудливым узором вымысла. Герои его романа, начав жизнь простыми и безвестными, достигнут с помощью обмана, клеветы и подлости богатства, проникнут в высший свет, станут влиятельными и всесильными. Но и там возмездие человека, который был ими оклеветан и заживо похоронен, настигнет их и низвергнет в бездну. Над новой книгой Дюма трудился с особым увлечением. Реальные факты полицейской хроники, разбудившие его воображение, переплетались с вымыслом, подлинные прототипы превращались в яркие характеры. Когда часть романа была уже написана, Дюма рассказал о своем замысле Огюсту Маке, который до этого не раз выступал безвестным соавтором знаменитого драматурга и романиста. Их сотрудничество началось с тех пор, как Жерар де Нерваль, один из тех литературных негров, которые подвязались на ролях закулисных сотрудников Дюма, привел к нему скромного преподавателя истории, библиотечного червя, пожирателя мемуаров. Молодой энергичный Маке, знаток истории, но не любитель ее преподавать, мечтал о литературной карьере. Ему было 27, а Дюма 37, когда он через год снова принес сырую рукопись. Дюма извлек из нее 4 тома «Шевалье де Арманталь». Добродушный Дюма не видел ничего худого в том, что на титульном листе имена Дюма и Маке будут стоять рядом. Против этого возражали издатели. Эмиль Жерарден, владелец газеты «Ля Пресс», заявил: «Роман, подписанный именем Дюма, стоит 3 франка за строчку. Если же он подписан Дюма и Маке, строчка стоит 30 су». Так Огюст Маке оказался в положении безвестного помощника, подмастерья у знаменитого метра. Что касается Эмиля Жерардена, то, по его убеждению, он действовал в интересах своих подписчиков, стремясь увеличить их число. Любая стряпня, подписанная именем Дюма, принимается за шедевр, цинично заявлял газетчик и добавлял: «Желудок привыкает к тем блюдам, которые ему дают». Этот издатель был одним из создателей так называемой «дешевой прессы в 40 франков». Он знал верный способ привлечь внимание читателей к газете, а значит, сделать ее еще более прибыльной. Для этого нужно было просто начать печатать в ней роман-фельетон, давать в каждом номере два подвала с интригующей заключительной фразой «Продолжение следует». Форма эта была изобретена за 15 лет до этого издателем Вероном, который руководил тогда газетой «Revue de Paris». С тех пор романы-фельетоны заполонили страницы газет. Особый успех выпал на долю романа Дюма «Капитан Поль», который публиковался в «Le Siècle» в 1838 году и за 3 недели принес газете 5000 новых подписчиков. Когда в газете печатались 3 мушкетера, вся Франция, свидетельствует Париго, исследователь творчества Дюма, с замиранием сердца ожидала появления каждого нового номера, и смерть Портоса была воспринята как всенародный траур. Условия печатания с обязательным «продолжение следует» не только вынуждали писать быстро, сразу начисто, но и вырабатывали особую технику письма. Искусство состояло в том, чтобы держать читателей в постоянном напряжении. Для этого требовалось умение увлечь их с первых страниц, несколькими штрихами обрисовав героев, переходить к действию. Основные средства сделать чтение занимательным и доступным – сложная интрига и авантюрный элемент. Длинные описания были противопоказаны этому виду литературы. Вместе с читателем испытывал напряжение, несколько, правда, иное, и автор. Ведь ему приходилось, хочешь не хочешь, выполнять обещание о публикации продолжения в следующем номере. Вот откуда те темпы в работе Дюма, которые поражали современников. «Физически невозможно», — писал один из них, «чтобы господин Дюма написал или продиктовал все, что появляется под его именем. Его называли пишущей машиной, механизм которой ничто не портило и не замедляло». Как бы оправдывая краткие сроки, в которые Дюма создавал свои романы, писатель Жюль Жанен восклицал: «Что же вы хотите? 100 000 читателей должны быть удовлетворены на завтра, журнал ждет своего корма, и продолжение следует совершенно неумолимо». Эти же условия вызвали к жизни и так называемых помощников Дюма, в том числе и Маке. За это его высмеивали, называли эксплуататором, на что писатель со свойственным ему добродушием отвечал: «У Наполеона тоже были свои генералы». Когда же его упрекали в заимствовании, он ворча парировал на скоки: «Гениальный писатель не крадет, а завоевывает». Тень Огюста Маке незримо присутствует в 18 романах, на обложке которых стоит одно имя – Александр Дюма. Многие из них представляли собой рукописи Маке, в корне переработанные гениальным пером Метре. «Он испытывал необходимость в сырье», – пишет Андре Моруа, переработав которое, мог бы проявить свой редкий дар вдыхать жизнь в любое произведение. Иные они писали вместе, предварительно обсудив интригу, которую часто поставлял тот же Маке, обладавший особым нюхом на исторические сюжеты. Узник замка Иф. Когда Дюма рассказал Маке о своей работе над романом из современной жизни, они стали встречаться еще чаще. За завтраком, обедом и ужином речь шла о будущей книге. Дюма делился своими планами. О любви Эдмона к девушке Мерседес, предательстве друзей, заключении в крепости и встрече там с аббатом он собирался лишь бегло упомянуть. Основное место отдавал рассказу о мести, которая, как он надеялся, затмит все фантазии Эжена Сю. Маке высказал свои сомнения. Стоит ли опускать столь заманчивые моменты истории Пико, то есть все то, что происходит с героем до побега из крепости? Дюма задумался. «Пожалуй, Маке, вы правы. Предыстория, сама по себе захватывающая, интересная, должна быть изложена более подробно. Да и по времени она занимает долгих 10 лет. Ваш герой будет сапожником? О, нет, он будет солдатом, как мой отец, черт возьми. Не сделать ли его моряком? Это романтичнее?» «Согласен, но тогда он должен жить не в Париже, а в каком-нибудь порту. Что, если мы поселим его в чудесном городе Марселе?» Так возник новый план романа. Действие его начиналось на солнечном юге, в приморском городе, который Дюма любил. Он считал себя его приемным сыном. На страницах задуманного романа надо было воссоздать атмосферу этого южного города, дать живописное его описание, и Дюма решает отправиться к морю. «Чтобы написать своего Монте-Кристо, — говорил он, — я вновь посетил Каталаны и замок Иф». Впервые Дюма приехал в Марсель в ту пору, когда уже слыл знаменитостью, но славой своей был покамест обязан исключительно театру. Было это в 1834 году. С тех пор в течение четверти века ежегодно он посещал этот благословенный город, столь милый его сердцу, так импонирующий его восторженности, увлеченности, мечтам. Город, который восславляли многие. Шатобриан называл его дочерью Эллады, просветительницей Галлии. Его восхвалял Цицерон и победил Цезарь. Еще ли тут мало славы? В начале 40-х годов прошлого века Марсель считался крупным портом, разбогатевшим на торговле со всеми странами мира. Сказочно быстро росло число мельниц, заводов и фабрик, мыловаренных, химических и бакалейных товаров, а также по производству свечей, посуды, мебели. Словом, это был город с развивающейся промышленностью и населением 156 тысяч человек. Если учесть, что за 100 лет до этого чума унесла половину его жителей, 50 тысяч, то к 1841 году население его возросло вдвое. В те времена Марсель еще не вышел за пределы городской черты, но уже начинал задыхаться в своих тесных улочках. В городе велись крупные работы, прокладывалась дорога вдоль моря, строилась набережная Прадо. Обычно Дюма останавливался в отеле «Дес Амбассадер». Сменив дорожное платье, он спешил оказаться среди морщин старого Марселя, в тесных улочках, там, где протекала восхищавшая его жизнь портового города. Ему не терпелось побывать на террасах кафе, заполнявших набережную Канебьер, улицу канатчиков. В белом костюме, в соломенной шляпе, своей знаменитой панаме Дюма, сопровождаемый любимым псом Милордом, привлекал всеобщее внимание. То и дело раскланивался со знакомыми, что-то рассказывал. Подобно своему герою, судовладельцу Морелю, писатель ходил пить кофе в клуб «Фокиян», который существует и сегодня в том самом доме номер 22 по улице Монгран. Во времена Дюма местные обыватели читали там «Семафор», ежедневную газету моряков и коммерсантов. Частенько заглядывал Дюма и в «Резерв», ресторан, где, по его замыслу, состоится праздничный свадебный обед в честь героев его романа Эдмона Дантеса и Мерседес. Бродил он и по Мильянским аллеям, там, где потом много лет подряд будут показывать дом Дантеса. Не раз посещал поселок Каталаны, где некогда ютилась в хижине прекрасная Мерседес. В Марселе будет замыслен и осуществлен коварный план Данглара и Фернана. Совершен бесчестный поступок Вильфора. Здесь же, в каземате крепости, расположенной на подступах к Марсельской гавани, будет заточен Эдмон Дантес. Отсюда он совершит дерзкий побег, но сюда и вернется впоследствии, чтобы вознаградить семью старика Мореля. Пожалуй, Дюма станет первым писателем, который отведет в своем романе такое большое место древней Фокее. Неизменным спутником Дюма в его странствиях по городу стал Жозеф Мэри. Именно он заразил писателя любовью к этому городу, заставил посмотреть на Марсель своими глазами. Сын разорившегося коммерсанта, Жозеф Мэри, был на 6 лет старше Дюма и являлся автором множества стихов, рассказов, пьес, либретто и газетных статей. Одно время издавал антимонархическую газету, писал сатиры, бичующие режим, затем выпускал тот самый «Семафор». Его преследовали. За острые политические памфлеты он 2 сидел в тюрьме. Позже, подавшись охватившей многих лихорадке, начал писать романы фельетоны. Словом, это был очень плодовитый литератор. Правда, от его наследства мало что дожило до наших дней. В компании Жозефа Мэри и его друзей, поэтов и художников, Дюма появлялся в местах народных гуляний, осматривал исторические памятники. С башен собора Нотр-Дам-де-Ля-Гард любовался живописным видом окрестностей, амфитеатром раскинувшегося по взгорью города. Подолгу простаивал в порту, вглядываясь вдаль, туда, где между небом и морем высились отвесные стены замка Иф. Бойкие лодочники наперебой предлагали приезжему господину посетить эту таинственную крепость, где некогда томились многие страшные преступники. Железная маска, маркиз де Сад, аббат Фариа. «Аббат Фариа?» — заинтересовался Дюма. «За что же этот несчастный угодил в каменный мешок?» «Это нам неизвестно. А то, что в камере на галерее замка Ив 30 назад содержался один аббат, это точно», — услышал Дюма в ответ. Тогда Дюма обратился к всеведущему Жозефу Мэри, и тот поведал ему необычную историю. О мрачном замке Ив, расположенном на крохотном островке перед входом в Марсельский порт, жители побережья издавна рассказывают различные поверья. Здесь, в сырых темницах, действительно томились многие преступники. Однажды, 30 назад, в их числе оказался и аббат Фариа.